Издательство «Эксмо». Кайоли Лука. Криштиану Роналду. Одержимый совершенством. Текст читает Сергей Уделов. Глава первая. Я. Мне нравится быть Криштиану Роналду. Мне нравится то, что я делаю. Мне нравится моя жизнь. Я счастлив. Я считаю себя победителем. Я побеждаю чаще, чем проигрываю. Я всегда стараюсь оставаться сосредоточенным. Я знаю, что это нелегко, но в жизни все нелегко. Если бы было наоборот, мы не рождались бы плача. Во мне силен соревновательный дух, и по-другому никогда не будет. Конечно, я становлюсь старше и более зрелым, но то, как я мыслю, никогда не изменится. Я верю в свои возможности и всегда верил. Я тот, кто я есть. То, что я делаю, что видят другие, это настоящий я. Я никогда не менял своего поведения ради других. Если я им нравлюсь, прекрасно. Если нет, лучше им держаться от меня подальше. Им не стоит приходить на мои игры. Те, кто со мной знаком, знают, какой я на самом деле, знают мой характер. Я очень ценю семью. Я был близок с отцом и сейчас близок с матерью, братом и сестрами. Моя семья — это мое вдохновение. Они всегда меня поддерживают. Они всегда рядом, когда я в них нуждаюсь. Они мне очень помогают. И я стараюсь их поддерживать так же, как они поддерживают меня. Тем, кто знает меня хорошо, я нравлюсь. Несколько человек, с которыми я живу, люди, с которыми я тренируюсь, люди, с которыми работаю. Все они высокого мнения обо мне, потому что они знают меня настоящего. Конечно, другие люди могут думать обо мне по-другому. Они меня не знают. Я их понимаю. Я всегда говорю то, что думаю. Говорю, как есть. Возможно, это как раз то, что многие во мне не любят. Я не обращаю внимания на то, что люди говорят обо мне. Я не читаю газет и журналов. Каждый имеет право на собственное мнение. Вокруг меня много слухов и лжи. Это цена славы. Думаю, люди мне завидуют, потому что я богат, хорош собой, и потому что я великий футболист. Другого объяснения нет. Я всегда готов учиться новому, готов выслушать мнение других. Со мной легко жить, и мне очень повезло. Если мне нужно о чем-то поговорить, меня всегда выслушают лучшие друзья на земле. Я обычный парень, и у меня такие же чувства, как у других. Я из тех людей, которые любят сложные задачи. Вся моя жизнь направлена на поиск новых вызовов. Обычно я позитивный и спокойный человек. Хорошие отношения с людьми для меня важнее денег. Качество жизни важнее денег. Я получил прекрасное образование. Родители научили меня быть самим собой и не меняться для других. Если людям я нравлюсь, отлично. Если нет, мне все равно. Мне нравится, когда люди вокруг меня счастливы, довольны и улыбаются. Вы ничего не добьетесь в жизни, если не преодолеете барьеры, подобные тем, что преодолел я. В детстве, когда я жил в Лиссабоне, я плакал каждый день. И сегодня я плачу. Я плачу много. Слезами радости и грусти. Плакать — хорошо. Слезы — это часть жизни. У меня нет времени на людей, которые мне лгут. Для меня лживость — одна из худших черт характера. Ложь выводит меня из себя. Бесконечно говорить не в моем стиле. Много говорить плохо для вашей репутации. Я не люблю говорить о личной жизни. Я не стараюсь привлечь к ней внимание, но и не прячу ничего. Пусть люди распускают слухи, если им хочется. Если люди хотят продать историю, это их дело. Мне это неинтересно. Я хороший парень, но никто не совершенен, включая меня. Бывают дни, когда быть крестьяну непросто. Дни, когда я должен сделать что-то правильно, но не могу. Я знаю, как с этим справиться. И, откровенно говоря, такая жизнь мне нравится.